И они, оставаясь вдвоем, или угрюмо молчали, сдерживая и накапливая взаимное недовольство, или вдруг прорывались на мелочах и оскорбляли друг друга с тем большим раздражением, что они искренне любили друг друга. «Тебе лишь бы самолюбие свое потешить. Вот, дескать, я какой сильный, да грозный, да храбрый», — язвительно говорил Алеша. «Да-да, привычка твоя вилять да замазывать нам давно известна», — гремел Петр. «Без вазелинчика, ваша милость, ни шагу». На предварительном военном совещании Алеша не высказал своего отношения к плану наступления на рудник. Он понимал невозможность раздвоения руководства в боевой обстановке. Но в душе он не одобрял этой операции. А Петр видел, что Алеша не одобряет ее, и злился на Алешу, и не мог заставить себя не злиться на него. Часам к 12 Ильин на лодке последним переправился через реку. Петр приказал потушить факелы, прекратить разговоры. Темные колонны партизан в тишине ночного леса, в которой гулко раздавался топот полутора тысяч ног, да слышен был шум начавшего накрапывать дождя, потекли по дороге на хутор Парамоновский. Когда Дмитрий Игнатьич со своей группой прибыл на хутор, по всему увалу, от самой его оконечности до главного хребта, лежала цепь партизан. Она образовала в соответствии с линией увала длинную дугу, вогнутой стороной, обращенную к наступающему неприятелю. Внутри этой дуги была болотистая низина, хуторские покосы. В середине дуги — хутор. Правый конец дуги упирался в неприступные скалы главного хребта. Левый совпадал с окончанием увала и выходил в падь, где текла небольшая речка и где были хуторские пашни. Чтобы парализовать возможность обхода левого фланга, Ильин с двумя ротами должен был занять позицию в лесу за падью. Уже рассвело. Моросил мелкий дождь. Петр в шинели и в обвисшей и отяжелевшей от дождя папахе, волнуясь, успеют ли роты Ильина перейти падь, недвижимо, как каменный, стоял у одной из хат и смотрел в бинокль, как партизаны редкой цепочкой, согнувшись, один за другим пересекали падь и речку. Голова цепочки была уже в лесу по той стороне пади, а хвост только еще спускался с увала. Рота Борисова, занимавшая позицию на хуторе, так и осталась лежать здесь, в самом центре расположения под прикрытием хат, плетней и пеньков. Игнат Васильевич, его сыновья Иван и Ларион, внук Егорушка, сын Дмитрия Игнатовича, и примкнувший к ним Алеша Маленький, мокрые до костей, сидели в кустарнике волчьи ягоды немного впереди роты. Здесь и нашли их Дмитрий Игнатович и остальные Борисовы. Игнат Васильевич, не на шутку беспокоившийся о том, что старший сын может быть отрезан белыми, обрадовался, увидев его, и хотел было похвалить его за хорошую службу, но потом подумал: «Ты ему палец в рот, а он всю руку отгрызет», и отвернулся от сына. А Дмитрий Игнатович решил, что отец сердится за самовольный уход с поста, и обиделся на отца. «Они, небось, только-только из хат повылазили, а мы всю ночь мокли», — подумал Дмитрий Игнатович, и, кликнув Егорушку, устроился с ним на краю кустов, подальше от отца. Дождь то переставал, то снова моросил из низко висящих, ползущих по отрогам серых рваных туч. Но кое-где обозначились уже беловатые просветы. Все части были на своих местах. Всякое видимое движение прекратилось. Партизаны залегли и притихли.